Великий Каган Агдулмыш появился в золотом, похожем на птицу кресле, которое везла тройка черных, изображавших вороных коней рабов. Одной рукой Каган держал серебряные вожжи, а другой придерживал полупрозрачный сосуд с плавающим в нем в меду человеческим телом. Черные рабы, изображавшие лошадей, вывезли птицу кресла точно на середину куббы под столб света, падавший из дымника. Великий Каган встал в кресле, принимая от прислужника ковш с водой. Арстархан и Иосиф, перегоняя друг друга, поспешно поползли к стопам божественного. Случилось странное. Арстархан давно уже мало верил в божественную силу Кагана. Как можно было в ней не усомниться после того, как Иша посадил Кагана в куббу, как в клетку, а Каган не смог испепелить Ишу? Но вот увидел Арстархан Кагана и испугался, и пополз, и уже преклонился перед ним. «Встаньте, презренные!» — сказал старческий голос. Иша Иосиф встал с колен, Арстархан остался лежать у ног. Трясущимися руками нашел Каган воротник Иосифа и на ощупь, наклонив ковш, вылил за шиворот Иосифа воды. Потом, водя рукой, стал искать Арса Тархана. Над Арсом Тарханом склонилось круглое дряблое лицо, похожее на прогнившую тыкву. Белые бельма виднелись в глубоких трещинах глазниц. На подбородке вместо 9 клоков бороды болтались 9 волосин. Каган вылил на голову Арсу Тархану оставшуюся в ковше воду. Прошамкал. «Пусть вода войдет в ваши жилы и напоит их, как землю дождь. Пусть вечно зелеными будут всходы вашей доблести, и никогда не высохнет святой посев правды в печени вашей. Те, кто скачет на рыжих конях и видит весь мир, позволили страшной печи окружить эль-кочевников. Но мужайтесь. Да будет всегда в жилах ваших дождь, чтобы обратить жар искр в мягкость розы, черноту дыма в белизну лилии, горящую силу огня обратить в творящую. Обмажьтесь кровью сильного врага и обретете силу всех своих врагов. Каган наклонился еще ниже над Арсом Тарханом, перепрягнувшимся Иосифом, и, зачерпнув ладонью из полупрозрачного сосуда с плавающим в меду человеческим телом, стал обмазывать настоянным на трупе медом лица Иши Иосифу и Арсу Тархану. Арс Тархан стерпел. Он всегда считал этот кочевничий обычай глупым и диким. «Почетно верить в Аллаха, — полагал Арстархан, — можно уверовать в Иисуса и неизреченного Бога, хотя Аллах единственный, велик и могуч. Но поклоняться трупу арабского полководца Абдар-Рахмана ибн Рабия Аль-Бахили, на такое способны только карахазары, черные кочевники, которых десятки лет бил этот арабский полководец, пока на 32-м году хиджры, 652-м христианской веры, однажды по собственной неразумности не попал храбрый мусульманин в дрожавшие перед ним руки. Они теперь вот перед ним, даже мертвым, дрожат. А мой долг перед Аллахом — разбить этот сосуд и похоронить, как положено, правоверного. Так подумал Арстархан, пока Каган мазал ему лицо медом. Но, тем не менее, он подобострастно сам подставлял свое лицо под все новые и новые мазки, сомневаясь в том, что они принесут ему спасение, но одновременно опасаясь и того, как бы по неразумности своей не лишиться спасения. «Встаньте, слуги мои!» — и говорите, зачем вы пожаловали ко мне, отрешившемуся от мира вот уже много лет. Я небоподобный, небом рожденный мудрый каган кочевников Тонг Агдулмыш готов вас слушать. Иша Иосиф молчал. А о чем мог говорить Арстархан? Тогда каган прервал молчание сам. Расскажите мне, вы, пришедшие ко мне, кто сейчас правит хазарами и городом на реке? Подобрали ли вы достойного Ишу после того, как я проклял прежнего неразумного Ишу Иосифа и повелел ему лишить себя возраста? Арстархан ощутил, как тупо сжалась его печень, а конечности, ноги и руки похолодели. Он смотрел на Иосифа. Неужели он, Арстархан, вошел в куббу с мертвецом? Или он пришел в куббу с Девом, обернувшимся прежним Иши Иосифом? Каган давно приказал Иосифу удавиться. Иосиф не мог воспротивиться. Не было за несколько столетий существования хазарского эля случая, чтобы кто-нибудь воспротивился приказанию, изреченному из уст кагана. Божественный каган только говорил, кому истек возраст, а тот сам убивал себя. Так всегда было. Арстархану не стало хватать воздуха, вслед за печенью сдавило и сердце. Он стал отползать от Иосифа, как от зачумленного. Он вдруг понял, почему бесплодно Сирах, и не помогли рабыни, положенные на ее чресло, сколько бы она их ни клала. Не рождает женщины от мертвеца. И он понял, почему стала бесплодной степь, и отняло небо продолжение рода у него, Арса Тархана, послав Дева зарезать у него сына. Не дарует небо бессмертия Тугари, прислуги мертвеца. И он постиг еще и еще многое, чего он не понимал прежде, не догадываясь, что золото копит мертвец. Мертвецу надо было прогнать из Хазарии дух, потому что мертвец только тем и отличается от живого, что у него нет духа. Мертвец учил всех копить мертвое золото и поручил Арсу Тархану извести волчонка, потому что волчонок был живым. Такова была тайна последних лет существования Хазарии. Но почему же?